Франциско, услышав какие-то шаги, спешит к террасе по аллеям парка, а оттуда в блестящий зал, полный звуков музыки. Энрико хочет выйти из-под тени кустов и деревьев и поскорее достигнуть ворот. Вдруг она слышит шаги возле себя в кустах. Но, впрочем, кому же тут быть так поздно ночью? Верно, она ошиблась. «Должно быть, ветка упала», — говорит тихонько сама себе и хочет идти далее. Тут какой-то мужчина преграждает ей дорогу. Энрико в испуге отшатывается назад. Ледяной холод пронимает ее всю. Это Жозе. Она хочет кричать, позвать Франциско, но ей как будто стянули горло. Из кустов же выходит ближе еще какая-то фигура. Отец Франциско. Дон Жозе с торжествующим видом стоит перед ней. Его план удался ему как нельзя лучше, лучше даже, чем он смел надеяться. «Вот, батюшка», — говорит он тихо, и тон его слов глубоко западает в сердце Энрике. «Вот, любовница моего лицемерного брата, всегда превосходно умевшего вытеснить меня из твоего сердца. Мы подкараулили их, чтобы ты не думал, что я вру. Смотри сюда. Это Энрика, на вид такая невинная служанка». Дон Мигуэль Серано был горько поражен этим неожиданным открытием, но самое тяжелое известие еще предстоит ему получить от хитрого, расчетливого Жозе. Негодяй этот, зная самые сокровенные струны сердца своего отца, подготовил ему удар, на действие которого возлагал исполнение всех своих желаний. Но чтоб ты все знал о своем любимце и мог принять свои меры сообразно с тем, — сказал он таким голосом, который заставил вздрогнуть Энрику, напряженно слушавшую, — «к сожалению, должен сделать тебе еще одно очень странное, совершенно неожиданное открытие. Прошу тебя, батюшка, не забудь, что бессовестный виновник этого не я, а сын твой Франциско». Жозе сухо, холодно проговорил последние слова. Энрика смотрела на него со смертельным ужасом. «Гляди вон туда. Что несет тебе Барадос?» — сказал Жозе, не сводя глаз с Энрики. Барадос нес на руках какой-то завернутый предмет и теперь подошел с ним ближе. Старый Дон Мигуэль окаменел. Он напряженно ждал того дальнейшего открытия, которое ему готовили. Тут Энрика взглянула на слугу и на его завернутую ношу и вздрогнула. Страшная мысль, ужасающее подозрение мелькнуло в ее голове. Но возможно ли это? Таким злодеем, таким зверем не мог бы быть даже Жозе и его проклятый Барадос. Однако что же, если не это могло находиться под покрывалом? Неужели это ее ребенок, которого похитили из хижины? Слабая женщина вдруг почувствовала в себе сверхчеловеческую силу. Она высоко выпрямилась. Она должна была действовать, выйти из ужасного положения. Твердыми шагами поспешила она навстречу слуге. Одним движением сорвала покрывало с предмета, который нес Барадос, и ужасающий крик, до мозга костей потрясший Дона Мигуэля, сорвался с уст ее, а прекрасное лицо побледнело от испуга и скорби. «Дитя мое, дитя мое!» — воскликнула она дрожащим голосом и силой вырвала свое сокровище у грабителя, подкупленного Жозе. «Сделайте со мной что хотите, убейте меня, измучьте меня, только пожалейте моего ребенка». Дон Жозе с торжествующей улыбкой указал на Энрику и дал знак слуге уйти. Его утешало, радовало та мука, которую девушка претерпевала в эту ужасную минуту. И ниоткуда не было ей помощи. Если бы Франциско хотел ей помочь и имел хоть слабое подозрение об искусной мошеннической проделке, он в то же мгновение поспешил бы туда. Он забыл бы, может быть, что этот Жозе — его брат.